Шаг 9. Дайте себе право на раздражение. Я словно хожу по кругу. Вначале терплю, чтобы не злиться. Затем в какой-то момент теряю терпение и могу сорваться, наговорить грубостей. А потом начинаю винить себя за то, что сделала. Мол, как я могла? Неужели нельзя было потерпеть? Часто сетуют выгоревшие. А почему вы терпите? Почему не скажете, что вам что-то не нравится? Спрашиваю я в таких случаях. Ну как это? Вдруг человек обидится? Для многих это очень знакомая история, не так ли? Мы с вами еще те терпилы. Что-что, а терпеть мы отлично умеем. Вот только зачастую не там, где надо. Возможно, вы скажете, у меня нет проблем с раздражением, я просто не злюсь. Возможно, так и есть. Только это не значит, что злость обходит вас стороной. Иначе бы вы не слушали сейчас эту аудиокнигу. У любого выгоревшего обязательно найдется недовольство, которое он по каким-то причинам проглотил. В чем тут связь? В злости скрыт мощнейший импульс к действию, то есть настоящий суперзаряд энергии. Если вы вовремя позлились и выпустили пар, эта энергия работает как топливо. Вы спокойно двигаетесь дальше, сделав выводы. А вот сдерживая свое раздражение, вы замыкаете этот заряд внутри себя, и он тормошит ваше тело так, что мама не горюй. Так затяжное раздражение приводит к выгоранию, а то и вовсе к депрессии. Гнев – неодобряемое чувство в нашем обществе, хотя вообще-то ничего постыдного в нем нет. Он, как и любая эмоция, несет для человека важную информацию. «Меня что-то не устраивает». Отдельный вопрос, конечно, как человек ведет себя в гневе, но это уже совсем другая история. Все здоровые люди раздражаются. Невозможно, чтобы нам всегда все нравилось. Это утопия. Просто одни реализуют свой гнев и успокаиваются, а другие его просто проглатывают. Когда мои клиенты рассказывают, как другие люди помешали им быть счастливыми, я обычно спрашиваю, а вы злитесь на них? И у 90% клиентов ответ однозначный. Конечно же нет, я же добрый человек. Так они и копят свое недовольство годами, в упор его не замечая и не признавая. А потом приходят на терапию выгоревшие до угольков. Ведь на то, чтобы держать лицо, уходит неимоверный ресурс. Давайте признаем, что это абсолютно нормально, если вас раздражают. Дети, когда раскидывают вещи по дому, специально делают то, что вы не одобряете, или визжат на частоте ультразвука, в общем, испытывают ваше терпение. Родители, когда пытаются контролировать вас, или еще хуже, манипулировать. Партнер, когда в очередной раз вас не понимает. Но сколько вам еще надо пробыть вместе, чтобы уже, наконец, выучить друг друга? Друзья, когда забывают, что вас совсем не нужно учить жизни, и вам нужна поддержка, а не совет. Коллеги, когда настырно строчат вам рабочие сообщения, зная, что вы в отпуске. Так что же делать с раздражением? Одни говорят, что терпеть нельзя. Нужно разбираться сразу. Другие говорят, что нельзя постоянно пилить, это портит отношения. А я предложу вам свой способ легализации раздражения. Задание «Дневник недовольства и раздражения». Для начала попробуйте просто замечать все, что вам не нравится, все, что раздражает вас или злит. В состоянии выгорания вполне может оказаться, что раздражение – это ваша ведущая эмоция на сегодняшний день. Не пугайтесь. Это значит лишь то, что вы уже как минимум наполовину решили свою проблему. А дальше вам понадобится ручка и тетрадь. Еще лучше, если у вас под рукой всегда будет отрывной блокнот или просто пачка бумаги. Заведите себе настоящий дневник недовольства, раздражения и злости. Итак, каждый раз, когда вы чувствуете раздражение из-за чьего-то поведения или конкретного поступка, вы не предъявляете ему претензии, а делаете вдох, выдох и молча идете за своим блокнотом. Можете сказать: «Я начинаю злиться, мне нужно успокоиться». Или «Стоп, Я сейчас вернусь. Для лучшего эффекта покиньте ситуацию физически. Уйдите подальше от раздражителя. Начните писать со слов «Как же ты меня раздражаешь, когда...» Или найдите свою фразу, с которой вам захочется выплескивать из себя недовольство. А дальше выписывайте на бумагу все, что не можете произнести вслух, потому что вам важно сохранить отношения. Можно даже представить, как вы расправляетесь с обидчиком. Дайте волю фантазии, чтобы выпустить пар. Выгуляйте своего внутреннего дракона. Хорошенько прокипятитесь, пока пишете, и глубоко дышите. Никакой цензуры быть не должно. Хоть трехэтажным матом кройте, здесь нельзя сдерживаться. После яркого монолога выдохните и разорвите или сожгите написанное, не перечитывая. Суть задания. Если вы злитесь на кого-то конкретного, то это упражнение поможет успокоиться и подготовиться к более конструктивному диалогу, если он вообще потом понадобится. Часто бывает, что уже и нет. А вообще, когда вы выписываете свое раздражение, которое предназначено другому человеку, вы освобождаетесь от внутреннего мусора. Это как в туалет сходить, только по эмоциональной части. Не держите в себе, а то разорвет и будет плохо пахнуть.